Произошло нечто такое, что не происходило никогда прежде. Самолет британских воздушных сил, идущий из Архангельска в Шотландию вместе с русскими авиационными инженерами, взял Екатерину Ивановну и домчал ее до Британских островов. Хочешь, не хочешь, а попадешь с корабля на бал. Бегетов устремился в посольскую светелку свою и, открыв дверь, увидел ее спящей сном наикрепчайшим. Сын, разумеется, уже гонял мяч на заднем дворе, видно, за все эти дни и ночи, пока самолет нес Екатерину над дубравами русского севера, а потом над Беломорскими и Атлантическими водами, она не сомкнула глаз. А Бегетов смотрел на шубку жены, отороченную заячьим мехом, экзотическую для Лондона, на сумку из ярко-синей клеенки, которую, наверное, заняла у приятельницы перед отъездом, на большой картонный чемодан и думал. А в каком платье она явится на сегодняшний прием? И есть ли у нее это платье? Но когда далеко за полдень она распахнула свои синие глаза, все заботы ушли прочь, осталась одна. Как там дома в эту трижды ненастную осень 41-го года? О каком платье ты говоришь, Сереж? И при чем здесь платье? Спросила она, не отнимая щеки от его ладони. Ты спроси. «Как Россия?» Она жалась щекой к его ладони, будто только в ней, в этой ладони, была ее надежда и ее защита. Когда я уезжала из Москвы, электрички с беженцами шли из Москвы за Волгу и через Театральную площадь гнали стадо коров. «О каком платье?» «Ты выехала из Москвы в пятницу?» Вдруг осенило его. «Нет, скажи, в пятницу?» Так ты не знаешь самого главного. Наши расколотили немцев под Гжатском. Да еще как расколотили! Она ответила с печальной укоризной. Да, да. Она раскрыла чемодан, пошла в ванную. Он слышал, как она вздохнула и, точно смутившись, включила воду. А когда выключила, Бекетов слышал, как она произнесла внятно. Не надо, не надо. И еще раз так же внятно, не надо, не надо. Я не расслышал, Екатерина. Тебе что-то дать? Нет, нет, тут же ответила она. Никогда прежде он не замечал за ней такого. Да неужели ее ушибло вот так? Он смотрел на нее, как она старательно по бабье расплетает свои странно утоншившиеся косы, теперь не русые, а пепельно-русые, и думал. Наверное, слова бессильны объяснить все, что происходит в России. Все слова бессильны. Надо увидеть человека вот такого. Она как горящая головешка. В ней и огонь, и дым. А потом был просмотр. На экране горели русские деревни. И когда ветер сбивал дым, была видна черная земля. Бекетов смотрел на жену. Она сидела, закрыв лицо руками. «Тебе худо, Екатерина?» «Ничего», — ответила она, но рук от лица не отняла. Тот человек, перешедших из кинозала в зал банкетный, были отнюдь не новичками на такого рода приемы. Когда начиналась не только для Бекетова, она начиналась для всех ста. Этот прием на коротке, не обремененный ни присутствием сильных мира сего, неусловностями официальной встречи, позволял людям брать быка за рога. Потребовалось не больше 5 минут, чтобы большая говорильная машина пришла в движение. Подошел Шошин. И, Сергей Петрович, кажется, я говорил вам Маколинке. Вот он, собственной персоной. Ну, помните, известный биолог. За Шошиным следовал Коллинз. Костюм из темно-серой материи, благородно неяркой и чуть-чуть ворсистый, как, разумеется, фасон и качество пошивки, должен был искусному глазу объяснить все, и положение обладателя костюма на общественной лестнице, и возраст, и даже характер. Знакомство можно установить и на посольском пятачке, но серьезный разговор я предпочитаю вести дома. Коллинз поклонился Бекетову. Приглашаю, господин Шошин, вас и вашего друга. Куропаток в винном соусе у меня не будет, но овсяной водкой угощу.